Сеанс 631. 18 декабря 1972 года. Понедельник, 21:37. Пометка. Ранним вечером мы украшали елку. Сейчас все было закончено. На ветвях сияли разноцветные огоньки, отражаясь в мишуре. А мы готовились к сеансу. Под окнами гостиной плотник стучал по косяку входной двери. Он чинил повреждения, оставленные июньским потопом. Смотрите сеанс 613 в главе 1. Кроме того, снизу мы слышали стук молотка в доме, но звуки скоро прекратились и не помешали сеансу. Итак, добрый вечер, Сет. Начнем диктовку. Физическое существование ценно по многим причинам, одна из которых состоит в том, что плоть восприимчива к мыслям, но не податлива. Существуют определенные встроенные механизмы, и сознание тела, хотя иногда и отражает ваши негативные идеи, автоматически борется с ними. Помните, что вы постоянно живете в естественной структуре, то есть сами ваши мысли столь же естественны, как, допустим, пряди волос. Аналогия может показаться странной. Я хочу сравнить ваши мысли с вирусами, потому что они живые, вездесущие, восприимчивые и обладают собственной подвижностью. По крайней мере, с физической точки зрения мысли стимулируются химически и путешествуют через универсальное тело, как вирусы, по вашей временной форме. Сноска. По данным ученых, вирусы – ультрамикроскопические единицы, которые вызывают болезни у растений и животных. Они размножаются только в связи с живыми клетками. Их считают одновременно живыми организмами и сложными протеинами. Однако немногие ученые соглашаются также расценивать и мысли. Мысли взаимодействуют с телом и становятся его частью, как вирусы. Некоторые вирусы обладают лечебными свойствами. Физическое тело часто открывает им дорогу, понимая, что они могут нейтрализовать другие вирусы, не столь благоприятные. Так называемые опасные вирусы присутствуют в теле постоянно. Обычно вы уязвимы лишь для небольшого их числа, хотя в вас постоянно присутствуют следы даже самых опасных. Вирусы проходят трансформацию, о которой медикам ничего не известно. Если исчезает один вирус и появляется другой, никто не подозревает, что первый мог превратиться во второй. Однако на самом деле все так и происходит благодаря определенным, вполне естественным изменениям. Итак, вирусы могут быть полезны или смертельно опасны, в зависимости от состояния и потребностей тела в каждый конкретный момент. Известно, что одна болезнь может вылечить другую. Иногда, если человека не трогать, он выходит из сильной болезни через несколько слабых, которые вроде бы не связаны с первоначальной проблемой. Из-за традиционного современного образования с использованием современных лекарств вы можете оказаться в сложном положении. Тело знает, что делать с природными в кавычках лекарствами, идущими от земли, растертыми и сваренными, измельченными и выпаренными. Но многие искусственные, в кавычках, лекарства вводят в структуру тела нечто неизвестное, что может включить сильные механизмы защиты. Они часто направлены на само лекарство, а не на болезнь. В такой ситуации вам приходится использовать другое лекарство, чтобы нейтрализовать первое. Пауза в 21:58. Я не предлагаю вам отказаться от посещения врача или приема подобных лекарств, пока вы продолжаете верить в структуру медицинской науки, возникшей в западном мире. Ваши тела запрограммированы на нее использованием таких лекарств с момента рождения. Она не обходится без жертв, но вы сами выбрали такую систему, а ваши идеи формируют вашу реальность. Все, кто умирает, принимают решение это сделать. Ни одна болезнь не принимается слепо. Проще говоря, ваши мысли можно назвать невидимыми вирусами, разносчиками, искрами, зажигающими реакции не только в теле, но и во всей известной вам физической системе. Ваши мысли столь же естественны, как клетки вашего тела, и столь же реальны. Они взаимодействуют друг с другом, как вирусы. Пока вы пребываете в этой реальности, не существует разделения ментального, духовного и физического. Если вы считаете, что оно есть, то плохо понимаете духовность плоти или физическую реальность собственных мыслей. Можете сделать перерыв. Время 22:06-22:29. Итак, как уже говорилось, мысли столь же естественны, как любая часть тела. Они такая же часть природы, как и чувства. Но если вы создаете искусственные разделения, считаете мысли ментальной сущностью в противовес всему физическому, то ваше тело может отражать вашу сущность лучше, чем мысли. В спонтанных функциях тела видна естественная подвижность души. Принцип «следуй тому, что ты есть». Это знак внутренней свободы души и при этом уверенность в своем пути. Все части реальности тела – плотские версии реальности души. Точно так же, как все элементы внешней вселенной отражают внутренние. Они столь же живые, естественные и изменчивые, как внешний мир. Физические явления – только часть того, что представляет собой природа. Все реальности естественны. Говоря вашим языком, вероятности – это продолжение и вариации принципа роста, совершенно очевидного в повседневной реальности. Рост – это естественное воплощение, расцветающее в вашей конкретной области действительности, которое можно наблюдать органами чувств. Конечно, существуют и другие абсолютно естественные воплощения этого принципа. Некоторые можно увидеть лишь в искаженной форме из-за других «естественных» в кавычках условий, которые вы не способны воспринимать. Вероятности вовлекают вас в психологический рост и развитие, которые существуют в вашей «родной среде» в кавычках, но там не поддается наблюдению. Любое существование происходит в контексте природы, а в природу выходит и душа. У вас слишком узкое понятие природы и естественности. Жизнь после смерти естественна. Естественно возвращать тело Земле и потом формировать новое. Ваши мысли естественным образом так же быстры, восприимчивы и живы, как вирусы. Для вас естественно обладать вероятными «я» и реинкарнациями. Сноска. Примечание, сделанное в июне 1973 года. О вероятностях Сет говорит в главах 14 и 15, а о реинкарнации в главе 19. Эти темы часто упоминаются в книге вообще. Смотрите также материалы Сета и «Говорит Сет». Если вы считаете идеи ментальными сущностями, далекими от природы, то вы сами отделяетесь от нее. Если жизнь после смерти кажется вам неестественной или сверхъестественной, то вы обособлены, отрезаны и ничего не понимаете. Попытайтесь понять, что в природе, с большой буквы, существуют разные виды природы. Ваша физическая жизнь, ваша человеческая природа в вашем понимании зависит от времени. Но вы сами нет. Вы должны понять, что отсутствие этой зависимости так же естественно, как физическое существование. Ваше существование до и после смерти – такое же естественное явление, как и текущая жизнь. Конец диктовки. Вы хотите сделать перерыв? Да. Тогда потом я продолжу о другом. Пометка 22:55. Джейн крепко уснула. В доме давно уже было тихо, что в последнее время казалось чем-то необычным. После перерыва Сет обсудил мои картины и дал для других людей информацию, не относящуюся к этой книге. Сеанс завершен в 22:35. Конец пометки.